Заключение. Очень важно, чтобы каждый из нас мог поделиться своей историей, но необходимо соблюдать баланс. Повторение одной и той же истории снова и снова не приводит к исцелению, а часто даже усугубляет травму. К тому же наши истории не всегда несут в себе полезную информацию. Мы застреваем в прошлом прежде всего потому, что это советует нам традиционная терапия. Озвучивая свою историю, мы пытаемся взять ситуацию под контроль. Однако истинное исцеление и свобода достигаются через развитие новых отношений с прошлым. Чему мы научились благодаря этой истории? Что полезного мы из нее вынесли? Сделала ли она нас сильнее? И если да, то в чем? Хотя факты остаются фактами, именно то, как мы интегрируем и переосмысливаем прошлое, помогает нам двигаться вперед. Когда мы подходим к исцелению с точки зрения тела, у нас появляется шанс проанализировать и отпустить свою историю, которая для многих стала неотъемлемой частью личности. Мы можем оценить, как она влияет на нашу нервную систему и, как следствие, написать в своей жизни новую главу. Я надеюсь, что вы воспримете эту книгу как призыв к тому, чтобы начать исследовать свое тело. О чем оно вам говорит? Где вы сталкиваетесь с последствиями травмы? Как она влияет на вашу повседневную жизнь? И как вы можете прочувствовать ее, отпустить и на основе этого выстроить новое чувство безопасности? Вот как выглядит процесс исцеления. Этот процесс затрагивает не только разум, но и тело, поскольку они неразрывно связаны. Мы, люди, являемся целостными существами, и чтобы исцелиться, нам необходимо работать над собой от головы до пят. Помните, что нервная система функционирует не посредством мыслей, а через чувства. Многие из нас не способны испытывать чувства, потому что в какой-то момент отказались от отношений с самими собой. Отстранение тогда показалось нам самым безопасным способом избежать эмоционального дискомфорта. Чтобы решить эту проблему и восстановить отношения с собой, нужно найти способ более спокойно переносить неприятные состояния. Со временем, когда мы начнем выздоравливать, дискомфорт исчезнет, но только если мы позволим себе вернуться в свое тело и ощутить его. Это не когнитивный процесс, а физический. По мере исцеления через физическое присутствие наши отношения с собой становятся более глубокими и безопасными. Достигнув этой точки, мы начинаем доверять себе и вступать в отношения с другими людьми, не ставя себя под удар. Эта новая настройка нашего тела гарантирует, что заново откалиброванная нервная система не позволит случиться плохому. Если раздастся предупредительный сигнал, мы заметим это благодаря своему присутствию и отреагируем соответствующим образом. Это предлагает нам совершенно иной взгляд на мир. Мы получаем возможность по-новому проявить свою самостоятельность и использовать свободу, а это, в свою очередь, приводит к ощущению силы и стойкости. Именно поэтому процесс исцеления позволяет процветать и испытывать радость жизни. Мы можем жить более спонтанно, с большей легкостью и гибкостью. Мы позволяем жизни раскрываться и идти своим чередом, в то время как мы уверены в себе и в том, что нам хватит сил преодолеть все препятствия на пути. Возможно, не все, что написано в этой книге, найдет у вас отклик. И это нормально. Я предлагаю вам поэкспериментировать с теми идеями, которые вам интересны. Любопытство ведет нас к большей игривости, а это само по себе целительно. Именно здесь мы можем открыть для себя новые способы существования и новые горизонты.